Они пошли вдоль берега. Алвито остановился и снова взглянул на море. Начинался рассвет. Кораблей он не рассмотрел. Вчера Михаил сказал ему, что один из новых вассалов Блэксерна — христианин. Прошедшим вечером, когда по закоулкам Эдо пронеслась весть, что-то там происходит с Анджин-саном и его кораблем, Алвито торопливо набросал шифрованное послание Дель Акве, сообщая все последние новости, и попросил этого вассала, если он попадет в Осаку, тайком передать письмо. Но кто может знать, дойдет ли оно? Незаметно для себя он задал этот вопрос вслух. «Письмо дойдет», — успокоил его брат Михаил. «Наш человек знает, что он едет с врагом. Всевидящий Бог даст ему силы и проклянет Урагу». Алвито, казалось, ждал поддержки от этого юноши. «Почему? Почему он стал отступником?» «Он говорил вам, отец». Он хотел стать священником, посвященным в нашем обществе. Он немногого просил для гордого слуги Бога. Он был слишком горд, брат. Бог в своей мудрости искушал его и догадался о его промыслах. Молюсь, чтобы у меня не оказалось таких желаний, когда придет моя очередь. Алвито прошел к большому участку земли за миссией. Торанага отвел этот участок для строительства собора. Скоро он восстанет из земли во славу Господа. Иезуит уже мысленно представлял его себе. Высокий, величественный, в то же время тонкий и строго соразмерный. Он владычествует над городом. Представительные бронзовые двери всегда открыты для истинно верующих. Звонят на все лады чудные колокола, отлитые в Макао или Гоа, или даже в Португалии. Он ощущал запах ладана, слышал звуки песнопений на латыни. «Но война погубит все эти мечты», — сказал он себе. «Снова придет война, чтобы погубить эту землю, и все будет как прежде». «Отец», — прошептал брат Михаил, предупреждая его, — «перед ними вместе с двумя служанками стояла дама под вуалью в богатой одежде, рассматривая место, где собирались заложить фундамент. Провели разметку и уже начали копать котлован. Алвито ждал, не двигаясь, всматриваясь в полуосвещенное пространство. Наконец брат Михаил зашевелился, и его нога подцепила камень. Тот упал на невидимую в темноте железную лопату. Раздался резкий металлический звук. Женщина настороженно повернулась. Алвито узнал ее. «Марико-сан!» «Это я, отец Алвито. Отец Алвито! О, я просто приходила навестить вас перед отъездом, хотела поговорить». Алвито подошел к ней. «Очень рад встрече с вами, Марико-сан. Я слышал, вы уезжаете. Несколько раз пытался я вас повидать, но меня все еще не пускают в замок». Алвито посмотрел на брата Михаила, который также был озадачен тем, что такая важная дама, почти без провожатых, пришла сюда столь рано и без предварительной договоренности. «Вы здесь только для того, чтобы повидать меня, Марико-сан?» «Да, и посмотреть, как уходил корабль». «Чем я могу быть вам полезен? Я хочу исповедаться». «Тогда пусть это будет здесь. Вы будете здесь первой, хотя это место только что освящено. Пожалуйста, простите меня, но не могли бы вы отслужить здесь мессу, отец? Здесь нет церкви, ни алтаря, ни ризы, ни причастия. Я могу сделать это в нашей часовне». «Можно ли напиться чаю из пустой чашки, отец? Пожалуйста, извините меня за такую просьбу», — тихонько попросила она. «Это займет немного времени». Алвито согласился, он сразу понял ее и прошел туда, где в нефе под сводчатой крышей виделся ему будущий алтарь. Сегодня крыша, светлеющее небо, хор, пение птиц и звуки прибоя. Он начал мессу, брат Михаил помогал ему, вдвоем они смогли придать ей должную величественность. Но прежде чем вручить Марико предполагаемое причастие, он остановился. «Теперь я должен услышать вашу исповедь, Мария». Он сделал брату Михаилу знак удалиться, сел на камень, заменивший ему скамью в воображаемой исповедальне, и закрыл глаза. Она стала на колени перед Богом, прежде исповеди. «Отец, я прошу милости». «У меня или у Бога, Мария? Я прошу милости у Бога». «Какой милости ты хочешь?» «Жизнь Анджен-сана в обмен на сведения. Не мне давать ему жизнь и забирать ее. Да, но, извините меня, среди всех христиан можно разослать приказ, что его смерть не угодна Богу. Анджен-сан — враг, страшный враг нашей веры. Да, и все равно я прошу сохранить ему жизнь в обмен... может быть, я могу оказать большую помощь. Какую? Мне окажут эту милость, отец? Обещаете перед Богом? Я не могу вам обещать такое. Ни в моей власти брать или давать жизнь. Нельзя торговаться с Богом». Марико колебалась, стоя перед ним на коленях на каменистой земле. Потом она поклонилась и поднялась. «Очень хорошо. Прошу вас простить меня. Я передам вашу просьбу отцу-инспектору», — пообещал Алвито. «Этого недостаточно, отец. Простите меня. Я изложу вашу просьбу и попрошу ее рассмотреть, если то, что я скажу, окажется очень важным. Поклянетесь ли вы именем Бога, что сделаете все, что в ваших силах, все, чтобы помочь ему? Оберегать его, конечно, если это не будет направлено непосредственно против церкви». «Если это не повредит церкви, да. И, простите, вы согласны передать мою просьбу отцу-инспектору? Клянусь Богом». «Благодарю вас, отец. Тогда слушайте». Она рассказала ему о своих предположениях по поводу Торанаги и устроенной им мистификации. Для Алвито все внезапно встало на свои места. «Вы правы, вы, должно быть, правы. Боже, прости меня, как мог я быть так глуп? Пожалуйста, слушайте дальше, отец. Вот еще факты». Она прошептала ему о Затаке и Оноши. «Это невозможно. Ходят также слухи, что господин Оноши хочет отравить господина Кияму. Невероятно! Прошу меня простить, но очень возможно. Они старые враги». «Кто сказал вам все это? Мария?» «Ходят слухи, что Оноши отравит господина Кияму в этом году, во время праздника благословенного святого Бернарда». Марико не ответила на его вопрос. «Сын Оноши станет новым хозяином всех земель Киямы. Генерал Ишидо согласен с этим, предполагая, что мой хозяин уже ушел в великую пустоту». «Доказательства, Марико-сан, где доказательства?» «Простите, у меня их нет, но господин Харима скоро узнает». «Откуда вам это известно, и как узнает Харима?» «Вы говорите, он участвует в заговоре?» «Нет, отец, он просто знает эту тайну». «Невероятно! Оноши слишком скрытен и слишком умен. Если бы он планировал такое, никто бы не проведал. Вы, наверное, ошибаетесь. Кто вам это сообщил? Извините, я не могу открыть, простите меня, но я считаю, что это правда». Алвито стал перебирать все варианты, и тут же его озарило. «Урага! «Конечно же, Урага!» — исповедовал Оноши. «О, Матерь Божья!» — Урага нарушил тайну исповеди и рассказал своему сюзерену. «Может быть, все эти тайны и не соответствуют действительности, отец, но я считаю, что это все правда, только Бог знает истину». Марико не подняла вуали, и Алвито ничего не мог заметить по ее лицу. На небе уже занимался рассвет. Священник посмотрел на море. На горизонте можно было различить оба корабля. Они направлялись на юго-запад. Весла галеры взлетали в унисон. Ветер легкий, море спокойно. У Алвито заболела грудь. Голова гудела от всего, что он узнал. Он молил Бога о помощи и пытался отделить факты от выдумки. В глубине души он чувствовал все верно, и доводы ее безупречны. «Вы сказали, что Торанага перехитрит Ишидо, что он победит?» «Нет, отец, никто не победит. Но без вашей помощи господин Торанага проиграет. Затаки доверять нельзя. Он всегда будет угрозой нашему господину. Затаки осознает это и понимает, что обещание Торанаги — пустой звук. Торанага, в конце концов, попытается его уничтожить. Если бы я была на месте Затаки, я уничтожила бы Судару и госпожу Дзендзико и всех их детей, сразу же, как только они попали в мои руки, и сразу же двинулась бы против Торанаги со стороны северных границ. Я бросила бы свои войска с севера, что вывело бы Ишидо, и Кавуджикью, и всех остальных из их дурацкой литургии. Торанагу слишком легко уничтожить, отец». Алвито подумал немного, потом сказал: «Поднимите вуаль, Мария». Он увидел, что ее лицо превратилось в маску. «Зачем вы рассказали мне все это?» «Чтобы спасти жизнь Анджинсана». «Вы совершаете преступление ради него, Мария? Вы, Тода Мариконох Бунтаро, дочь генерала Акечи Дзинсаи, вы совершаете преступление из-за иностранца. Вы просите меня поверить в это? Нет, простите, так же, чтобы защитить церковь. Прежде всего, чтобы защитить церковь, отец. Я не знаю, что делать. Я думала, вы... «Господин Торанага — единственная надежда церкви. Я надеялась, вы как-то поможете ему защитить церковь. Господину Торанаге сейчас нужно помочь. Он хороший и умный человек, и церковь при нем будет процветать. Я знаю, что ее настоящий враг — Ишидо». «Большинство даймё-христиан верят, что Торанага уничтожит церковь и наследника, если Ишидо победит и получит власть. Это не исключено, но я сомневаюсь. Он честно ведет себя с церковью, и всегда это было так. Ишидо — ярый противник христиан, и госпожа Ошиба тоже». «Все крупные даймё-христиане против Торанаги. Ишидо крестьянин. Торанага сама честный и мудрый. Он хочет торговать». «Торговать будут всегда, кто бы ни стал правителем». «Господин Торанага во всех делах проявлял себя как ваш друг. И если вы честны с ним, он будет честен с вами». Марико показала на... начатый фундамент. Это ли не свидетельство его честности? Он охотно отдал вам эту землю, даже когда вы подвели его и потерял все, и вашу дружбу тоже. Может быть. И еще одно, отец. Только Торанага сама в силах предотвратить эту бесконечную войну. Вы ведь знаете. Как женщина, я прошу Бога, чтобы вечная война прекратилась. Да, Мария, он, наверное, единственный, кто это может. Он отвел от нее глаза. Брат Михаил стоял на коленях, погруженный в молитвы. Две служанки терпеливо дожидались у берега. Иезуит был ошеломлен всем услышанным. Нервы его устали, но он чувствовал подъем, прилив сил. «Я рад, что вы пришли сюда и открыли мне все это. Благодарю вас от имени церкви и от себя, слуги церкви. Я сделаю все, что обещал». Она наклонила голову и ничего не сказала. «Вы передадите мое послание отцу-инспектору, Марико-сан?» «Да, если он в Осаке». «Личное письмо?» «Да». «Оно будет на словах. Вы расскажете ему все, что сказали мне и что я сказал вам. Это все очень хорошо. Обещаете мне перед Богом? Вам нет нужды говорить мне это, отец. Я согласилась». Он заглянул ей в глаза. Взгляд ее был тверд и решителен. «Прошу простить меня, Мария. Теперь давайте перейдем к исповеди». Она опустила вуаль. «Я тоже прошу меня простить, отец. Я недостойна даже того, чтобы исповедаться». «Все мы достойны перед Богом. Кроме меня, я недостойна, отец. Вы должны исповедаться, Мария. Я не могу продолжать мессу. Вам надо предстать перед Ним очищенной». Она стала на колени. «Простите меня, отец, так как я согрешила, но я могу только признаться, что недостойна исповеди», — прошептала она прерывающимся голосом. Отец Алвито сочувственно положил руку ей на голову. «Дочь моя, позволь мне просить у Бога прощения за твои грехи. Позволь мне от Его имени дать тебе прощение и представить тебя пред Ним». Он благословил ее и продолжал свою мессу в воображаемом соборе под рассветным небом. Службу более реальную и более красивую, чем те, которые они воочию видели в своей жизни. Эразмус поставили на якорь достаточно далеко от берега, чтобы оставалось вдоволь свободного пространства и настолько близко, чтобы чувствовать себя в безопасности. Блэксорн не помнил такой защищенной от шторма стоянки. 6 саженей чистой воды и прочный грунт под ними, и все кругом, кроме узкого прохода, окружено высокими горами, способными укрыть от самых страшных ураганов. Дневной переход из Эдо не ознаменовался никакими происшествиями, хотя и был утомителен. В половине Ри к северу у пирса рыбачьей деревушки Йокогама стояла на якоре галера. На борту Эразмуса они остались одни, Блэксерн со своей командой и вассалами. Ябу и Нага спустились на берег, чтобы провести инспекцию мушкетного полка, получившего приказание вскоре присоединиться к ним. На западе низко над горизонтом висело раскаленное солнце. Ярко-розовое небо обещало на следующий день хорошую погоду. «Почему сейчас, Урага-сан?» — спросил Блэксорн с Юта. Кормчий все время не досыпал, здорово устало, и глаза у него были красные. Только что он приказал команде, да и всем остальным, идти спать, а тут Урага. Попросил отложить отдых, желает узнать, есть ли среди его вассалов христиане. «Вы не можете подождать до завтра?» «Нет, господин, извините». Урага взглянул на него, стоя перед собравшимися самураями. Голландская команда беспокойной толпой сгрудилась у Реллинга. «Пожалуйста, извините меня, но это очень важно определить сразу же. Вы их самый большой враг, значит, должны их знать, чтобы принять меры вовремя. Я обязан защитить вас. Это ведь недолго». «Все на палубе, да, господин?» Блэксон подошел ближе к Реллингу и спросил по-японски. «Есть здесь кто-нибудь из христиан?» Ответа не последовало. «Приказываю христианам выйти вперед». Никто не двинулся. Тогда он повернулся к Ураге. «Поставь 10 человек на охрану палубы и распусти остальных. С вашего разрешения, Анджен-сан». Урага вынул из-под кимоно маленькую нарисованную маслом икону, которую захватил Ведо, и бросил ее на палубу изображением вверх, потом наступил на нее. Блэксорн и его команда были встревожены таким святотатством. Все, кроме Жана Ротера. «Пожалуйста, пусть все ваши вассалы сделают так же», — предложил Урага. «Зачем? Я знаю христиан». Глаза Ураги были наполовину спрятаны под полями шляпы. «Пожалуйста, господин, важно, чтобы это сделал каждый, и именно сейчас, вечером». «Хорошо», — неохотно согласился Блэксорн. Урага повернулся к вассалам Блэксорна. «По моему предложению, наш господин требует, чтобы каждый из вас сделал так же». Самураи принялись гомонить, потом один из них заявил: «Мы ведь уже сказали, что мы не христиане. Что это докажет, если мы будем топтать картину варварского бога? Ничего». «Христиане — враги нашего хозяина, христиане — изменники. Но христиане есть христиане, прошу простить меня. Я знаю христиан, к моему стыду. Я предал наших настоящих богов. Считаю, что это необходимо для безопасности нашего господина». «Раз так, говорить больше не о чем». Самурай вышел вперед и наступил на икону. «Я не исповедую религию чужеземцев. Ну, давайте все, давайте, что вам сказали?» Один за другим самураи выходили вперед. Блэксорн смотрел молча, но церемония эта ему не нравилась. Ван Нек обеспокоился. «По-моему, это не дело». Винг поднял глаза на Ют. «Негодяи! Они перережут нам глотки, не задумываясь. Вы уверены, что им можно доверять, кормчий?» «Да, уверен». «Да», — протянул Джинсель, — «ни один католик не пошел бы на это, а, Джохан?» «Хитер этот, Урага-сан! Какая разница, окажутся эти педерасты папистами или нет, все равно они поганые самураи!» «Вот уж правда», — вставил свое слово Круг. «Пусть даже и так, все равно не годится поступать по-свински», — повторил Ван Нек.